А еще через 2 часа Марина объявила, что дико хочет есть. Я пошел на кухню и сделал бутерброды себе и ей. Мы сидели, зарывшись с разных сторон под одно одеяло, и она тихо говорила: «Ты не смейся над ним. Он вообще-то мужик неплохой. Это сейчас у нас все шикарно. А ведь раньше было не так. Он во внешторге работал, и какая-то гадина его подставила. Отец не любит про это говорить. Ну, короче, была растрата в валюте. И он сидел, представляешь?» Я кивнул. Чего ж тут не представлять? А мы с мамой одни жили. А потом отец вернулся и долго не мог никуда устроиться. А ведь у него 4 языка. И вот это СП с корейцами. И деньги появились, и все такое. Он радуется, как ребенок. Понимаешь? Я снова кивнул. Чего ж тут не понимать? Марина сидела в уголке кровати, сгорбившись, обняв коленки руками. Мне казалось, что лицо ее светится в темноте. Вдруг она спросила: «А за что тебя из сыщиков выгнали?» «А ты откуда знаешь?» — поразился я. «Знаю. Люди говорят». «Кто?» — спросил я, напрягшись. «Кто говорит?» «Ну какая разница?» — взмахнула она, белеющей во мраке рукой. «Есть разница», — настаивал я. «Ну, малюшка, лифтер, он всегда все знает. Так за что выгнали? Или не хочешь говорить?» Я не хотел говорить. «Зачем ей это?» Она тихонько вытянула под одеялом ногу и коснулась меня своей мягкой кошачьей подошвой. Она умела обращаться с такими дураками, как я. Стасик Северин был сейчас воском в ее руках. Он не хотел говорить, но сказал: «Я убил человека». Марина не удивилась, не ахнула, не всплеснула руками, только спросила: «Хорошего?» «Необыкновенного», — ответил я. «Выдающегося гуманиста всех времен и народов». «Расскажи», — прошептала она. В тот ясный и холодный осенний денек мы собирались брать группу Золотцева по кличке Хулиган. Председатель торгово-закупочного кооператива «Роза» должен был привезти на площадь автовокзала в Химках 80 тысяч. И мы очень надеялись, что Золотцев за такой суммой явится сам. По нашим оперативным данным, на нем были как минимум 2 убийства. И это он лично замучил пытками до смерти молодую женщину, бухгалтера кооператива «Содружество». Имелись также сведения о нескольких изнасилованиях, о развратных действиях с несовершеннолетними, но ни потерпевших, ни свидетелей, готовых идти в суд, не было. Бывший 10-борец, 2-метровый и 100-килограммовый хулиган умел затыкать рты. По самым приблизительным подсчетам, в его банде насчитывалось не меньше 12 членов. На вооружении обрезы, пистолеты, велосипедные цепи и стальные прутья. Площадь была блокирована уже 2 часа до назначенного срока. Собственно, основная работа возлагалась на одетых в штатское ОМОНовцев. Мы, оперативники, были на подхвате. Я, например, сидел в нашей разгонке, укрытой в одном из боковых проездов, вместе с водителем Виталькой, который непрерывно травил бородатые анекдоты. Неожиданности не планировались. Встреча должна была состояться в 17:00. Как договорились, председатель «Розы» подъехал 5:50, вылез из своей «Волги» и остался стоять с портфелем в руках. В 6:10 На площадь выехали голубые «Жигули».